Как-то быстро, на мой взгляд, заключили мир с американцами. Вроде только воевали, обменивались ударами, я развлекался на Гавайях, и внезапно, как по щелчку пальцев, весь негатив из медиапространства исчез, и все переключились на мирное соглашение. Конечно, возможно, это произошло из-за избрания нового президента, но сдается мне, что они просто делали хорошую мину при плохой игре. Как и в любой другой стране, правитель не может обладать всей полнотой власти, каким бы авторитарным и могучим он ни был. В любом случае приходится лавировать между интересами различных группировок, представляя их интересы. И буквально за часы заключенное мирное соглашение скорее подтверждало этот факт. Одно дело, когда война идет далеко от твоего дома, и ты получаешь прибыль, наживаясь на военных поставках, и совсем другое, когда она приходит к тебе на порог. Уничтоженный Нью-Йорк у них и два раза атакованная Москва у нас, плюс разрушенные города в Европе. Если бы жертвы были только среди обычных людей, то это бы никого особо даже не взволновало, но так, как случилось это совершенно неожиданно, то погибло огромное количество политиков, финансовых магнатов и лиц руководящего состава из числа принимающих решения о дальнейшем политическом курсе. Причем из-за традиционного кучного расположения в этих городах общее количество оказалось вполне достаточное для того, чтобы напугать оставшихся до такой степени, что все в едином порыве начали гасить разгорающийся пожар, грозящий уничтожить всю цивилизацию. Плюс развязанная обеими сторонами конфликта тактика прямого террора по выбиванию оставшегося чиновничьего аппарата малыми разведывательными группами, от которых не могли защитить никакие телохранители, тоже поспособствовала процессу, практически единогласно заставив принять всех это решение. На той стороне все непопулярные и ошибочные действия повесили на прошлую администрацию, а на нашей поступили с точностью да наоборот. Военные успехи позволили обернуть общественное мнение граждан в пользу действующей власти, в очередной раз укрепив ее авторитет. А закончившаяся так же стремительно, как и начинавшаяся война с официальным заключением мирных договоров и вручением верительных грамот вновь назначенными послами, поставила наконец точку в странном конфликте. Последователи теории заговора генерировали сотни идей о неудавшейся попытке захвата власти на планете, но здравомыслящие люди не обращали на их выкрики никакого внимания. Тем более, что произошедшее второе по важности событие легко затмило производимый ими информационный шум. Вступивший в должность президент Америки, сделавший сенсационное заявление в прямом эфире, в глазах своего народа выглядел героем, ведущим их в светлое будущее. Презентованный им стационарный портал, открывший путь на Красную планету, сплотил и мобилизовал нацию. Рейтинги Колсона и так чрезвычайно высокие взлетели еще выше, и даже самый последний редник на глухой крокодильей ферме во Флориде с придыханием в голосе рассказывал о первом человеке в мире, ступившем на другую планету. Уровень национальной гордости взлетел вверх, как и количество людей, записывающихся в экстренно сформированный корпус космической пехоты. Даже входная планка в 10-й уровень не останавливала людей. Большая часть ряженых в трусы поверх спандексного костюма людей, с самого начала строящих из себя супергероев, резко изменила свое поведение и натянула на себя военную форму, начав готовиться к колонизации. Я в режиме реального времени, через установленные камеры сверхвысокого разрешения, смотрел на разворачивающуюся вокруг портала суету. За 4 дня там произошли разительные изменения. На той стороне за это время побывало огромное количество людей. Сразу же после знаменательного выступления на Марс перешел десяток человек в скафандрах. Они достали из инвентарей быстровозводимые модули и собрали вокруг портала временный купол из прозрачного пластика. Загерметизировали, пробросили прямо по полу 2 металлические трубы и установили напротив них вентиляторы. И на удивление, вся конструкция заработала. Воздух начал циркулировать между 2 планетами, гоняемый в разные стороны крутящимися лопастями. Как только обеспечили кислород, сразу же начали проводить всех желающих на экскурсии. Людей выводили на несколько минут на ту сторону, а затем возвращали обратно. Конечно, не обошлось без эксцессов. Один раз его случайно повредили, но все успели выйти обратно, а дыру экстренно залатали обычным металлизированным скотчем. Все, побывавшие на другой планете, делясь впечатлениями, начинали взахлеб рассказывать окружающим о своих ощущениях. Сотнями тысяч копий публиковали снятые видео, и весь интернет охватил очередной шквал генерируемых теорий о происхождении и природе порталов. Но между тем, гениальный маркетинговый ход, позволивший приобщиться огромному количеству людей, дал свои ходы уже на вторые сутки мероприятия. Население жертвовало огромные суммы на развитие программы экспансии, многие видные ученые бросали текущие исследования, переходя на практические, необходимые в нужный момент. Энтузиасты, работающие круглосуточно, буквально на коленке собирали технику, способную работать в низкой температуре при разреженной атмосфере, и на третий день, на той стороне, началось возведение первого корпуса передовой базы. Способность проносить грузы в инвентаре упростила процесс перебрасывания на другую сторону необходимых материалов. Первый адаптированный под марсианские условия трактор по частям пронесли и собрали буквально на коленке за часы, и он сразу же поехал бороздить просторы планеты, подготавливая иссохшую почву. Гидромолоты, буровые установки, методы возведения силовых конструкций в условиях Арктики, все многообразие технической мысли пришло на помощь, но самый большой вклад внесли обычные пользователи. Неудовлетворенные темпами работы, люди начали творчески применять полученные навыки. Удары молнии хорошо подходили для подзарядки, хотя силовой кабель, протянутый прямо сквозь портал, прекрасно работал даже разнесенный на миллионы километров в пространстве, каждый конец на своем, несущемся сквозь космическое пространство куске Земли. Водные навыки снабжали спешно строящуюся базу так необходимой ей жидкостью, а остальные, казалось, предназначенные сугубо для уничтожения противников, тоже находили свое применение в мирных целях. Пытливый человеческий разум самым причудливым образом адаптировал их под нужды прибывающих специалистов. Не желающие упускать такой шанс, остальные государства отправили своих представителей для участия в программе колонизации. Казалось, что весь мир сплотился в едином порыве, остановив свою страсть к саморазрушению. Увидевшие общую цель, люди временно отбросили свои разногласия, начав работать конструктивно. Но самым главным фактором оказались повальные активации коммуникаторов. Опытным путем наконец выяснили, что если отправляться в первое прохождение без оружия, то, как правило, за очень редким исключением, можно было пройти ее, вообще не сражаясь. Локация была предельно мирной и безопасной. Количество людей, покупающих устройства, начало расти лавинообразными темпами. Полное исцеление организма и появляющиеся суперспособности наконец перевесили страх смерти и даже пессимистически настроенные личности, до этого всячески отторгающие даже саму возможность, теперь потихоньку начали вступать в ряды пользователей. И это закономерно начало моментально приводить к улучшению жизни населения. Даже вездесущих бабулек наконец начали уговаривать проходить порталы, причем решение оказалось до безобразия простым. Просто пообещали повысить пенсию для прошедших инициацию, с одновременной бесплатной выдачей коммуникаторов, которые им начали раздавать еще пару недель назад, вместе с деньгами вручая в отделении их почты. А дальше сработал феномен повального распространения информации. Первая же излечившая старческие болячки женщина рассказала одной своей соседке, та другой, и по стране понеслась волна сплетен, слухов и пересудов, вызвавшая собой повальную активацию. Во всем этом, конечно, явно прослеживалась рука правительства, поощряющего прохождение порталов, но нельзя было недооценивать видимые невооруженным взглядом улучшения жизни и лечения застарелых болячек. Кажется мне, что пройдет каких-то пару лет, и вид бабули, стреляющей лазерами из глаз по надоевшим мухам, уже никого не будет удивлять. За время отдыха распределил оставшиеся характеристики, закинув их в телосложение. Уровень 22. Количество очков опыта 3962 из 6290. Характеристики: сила 30, ловкость 41, телосложение 38, интеллект 33, мудрость 40. Свободные очки характеристик 0. Если уж у меня получилось спасти практически мертвого человека путем вытаскивания его из портала, то значит, просто надо стать сложно убиваемым персонажем, и если снова кто-то умрет на моих глазах, то у него останется шанс на то, что я справлюсь с ситуацией и донесу его до выхода. Попутно закинул имеющуюся единицу навыка в инвентарь, доведя его до 4 уровня, и теперь в интерфейсе гордо красовались 5 ячеек, по 2 кубометра каждая. Правда, делал я это в большей мере для того, чтобы не пришлось поступать с телом Маши, так же как с трупом того бедолаги, которого сложило практически пополам для того, чтобы он поместился в хранилище. Теперь туда можно было спокойно помещать даже 2-метрового амбала с размахом плеч в 1 метр, а если поставить по диагонали, то и вовсе почти полтора. Прервав меня на просмотре очередной серии марсианских приключений, в которых заканчивали вбивание свайных конструкций в грунт, одновременно с этим возводя на уже готовом основании монтаж первых герметичных помещений, на связь вышел полковник. «Максим, здравствуй, не отвлекаю?» — слегка настороженно поинтересовался он. «Видимо, ему доложили о моем не очень стабильном психическом состоянии, в котором я находился. С момента убийства девушки прошел уже почти целый месяц, и я с каждым днем чувствовал, что время куда-то утекает. Вроде бы и оснований никаких на это не было, но я все равно ощущал бег событий и где-то на грани сознания понимал, что безнадежно опаздываю. И раздавшийся наконец звонок встряхнул меня, моментально вернув к жизни. «Нет, конечно», — сразу ответил я, подскакивая с кровати. Дремлющая в кресле Аня тоже встрепенулась и уставилась на меня сонными глазами. «Готов отправляться вызволять свою возлюбленную? Буду через 15 минут. В том же месте?» «Да, не торопись так сильно, нам же тоже нужно время, чтобы собраться. Мы же по тебе ориентируемся, и если бы ты не смог сейчас прийти, то пришлось бы переносить операцию». «Нам?» — уточнил я. «Вы тоже пойдете?» «Конечно», — раздался его смешок. «Слишком важное мероприятие, чтобы оставлять его без присмотра». Я судорожно начал метаться по номеру, собираясь, но потом остановился, выдохнул и, открыв инвентарь, достал одежду из него, вспомнив, что все важное в последнее время стал хранить в нем. Проверил уровень энергии в коммуникаторе и успокоенно выдохнул. За время вынужденного безделья я активно ее тратил, но вчера остановился, помня о подходящем времени. Печатал боеприпасы и могущие пригодиться в порталах мелкие вещи, такие как компактные туристические наборы и комплекты для скалолазания. Заодно, на всякий случай, делал копии защитных костюмов. Кто знает, когда они еще понадобятся, и лучше иметь небольшой запас на этот случай. А учитывая новости о появлении стационарных порталов на другие планеты, они становятся воистину бесценными. И я все чаще задумывался о том, что возможно стоит начать продавать их, пусть даже и за безумно высокую цену. Полностью автономный костюм с замкнутым циклом регенерации воздуха в условиях колонизации даст стране, обладающей ими, невероятное преимущество. И раз уж американцы обогнали нас, первыми ступив на Марс, то теперь нужно обойти их хотя бы в этом. Все эти слова о вечной дружбе, конечно, хорошо звучат на бумаге, но я готов был поставить свой квантовый эффектор на то, что это не продлится особо долго, и если не появится какой-нибудь внешний враг, причем абсолютно чуждый, с которым невозможно договориться, то все разногласия вновь вспыхнут и просто перейдут на новый уровень, с применением уже космических технологий. Сама человеческая сущность не позволяла жить мирно и спокойно, требуя для развития кровь разумных. Вот только все эти мысли разбивались о простой факт того, что придется рассказать о своей возможности копирования, которая вызовет гораздо больше проблем, чем принесет пользы потенциальная прибыль. И я не был готов разменивать личную безопасность и безопасность своих родных на деньги. «Максим», — подала голос одевшаяся за минуту Аня, — «а зачем нам вообще целительница? Если я правильно понимаю, то она не умеет воскрешать мертвых. Пусть даже уровень навыка у нее вырос, но где гарантия того, что она поможет? Нужно же просто как можно быстрее выйти из портала после того, как тело Маши извлекут из инвентаря. Там же каждая секунда промедления будет играть в негативную сторону». Я помолчал, пытаясь сообразить, что ответить. На самом деле, меня терзали те же мысли, и, возможно, именно из-за этого так остро чувствовалось уходящее время. Основная проблема заключалась в том, что после наступления смерти в теле человека запускался процесс постморального разложения. Прекращалось кровообращение и поступление кислорода, из-за отсутствия питательных веществ начинался распад клеток мозга. Процесс с деградацией начинался вскоре после остановки кровообращения, которое в идеальных условиях наступало через несколько минут после остановки сердца, но тут проблема усугублялась многочисленными огнестрельными ранениями с обильным кровотечением. Но на нашей стороне играл тот факт, что на улице царила зима и было чертовски холодно. Окна были выбиты близким взрывом ракеты, попавшей в соседний дом, и минусовая температура должна была значительно замедлить химические реакции в организме и образование бактерий, откладывая процесс некроза на время. Это даст дополнительный шанс. Наконец нашел я нужные слова. Маленький, но шанс. Во время извлечения тела все равно будет небольшой временный промежуток, в которой она сможет провести первичные реанимационные мероприятия, принудительно запустить сердце и стимулировать кровообращение. Возможно, нужен именно этот малюсенький толчок для успеха всего мероприятия, и я не имею права рисковать в такой момент. Довольно сомнительный аргумент, скептически произнесла девушка. Ну да ладно, тогда отправляемся, я готова. Специально снятая рядом с нужным нам местом гостиница позволила быстро добраться пешком до точки назначения и после уже привычной дотошной проверки оказались в здании. Максим еще раз поприветствовал меня уже дожидающийся в помещении полковник, проверяющий свое снаряжение. Добрый день. Сразу о главном. Отправляемся через обычный портал, без твоих способностей. Нам нужна максимально спокойная и безопасная локация без неожиданностей, которая поставит под угрозу все дела. Хорошо у нас, кивнул я в сторону девушки, слегка лукавя, потому что уже забыл, когда в последний раз использовал штатный портал. Он как раз готов к активации. Вот и отлично, ответил он, а то у меня совсем вылетело это из головы, и в итоге я не предупредил вас о необходимости придержать его. В помещение наконец зашла немного задержавшаяся целительница, тут же направившаяся к нам, и Томилин переключился на нее. Елена, протянул он ей руку. Девушка недоуменно уставилась на протянутую ладонь, осторожно вытянула свою и неловко потрясла в ответ. Простите, привычка, выработавшаяся в мужском коллективе. Немного смутился он. Вы как, готовы отправляться? Не особо. Передернула она плечами. Но вариантов, как я понимаю, нет, так что я справляюсь. Не переживайте так, в этот раз отправимся в нормальное место. Я открою портал, и мы пропустим вперед нашего уникального бойца. Показал рукой он в мою сторону. И пройдем внутрь только после его команды. Максим удостоверится, что внутри совершенно безопасно, зачистит все живое и только после этого даст отмашку. Ну если только так, после последнего раза меня что-то не тянет снова проходить через весь этот ужас. Их разговор прервал последний вошедший участник, в сопровождении еще троих, не отходящих от него ни на шаг парней. Всем здравствуйте. Поздоровался жизнерадостно выглядящий мужчина. Наконец наступил долгожданный день, когда с меня снимут эту охрану и я смогу жить нормально, без постоянно присмотра. Оно, конечно, забавно, чувствовать себя важной шишкой, но слишком уж утомительно. Я с трудом удержал в себе вспышку гнева и заставил себя успокоиться. С его точки зрения понятно, что отстранение от прокачки практически на месяц в такой период, равносильно тому, что он добровольно пропустил всех вперед по лестнице карьеры и личной силы, но меня задел сам факт его пренебрежительного высказывания. Он хранил в своем инвентаре тело девушки и относился к этому как к очень негативному фактору, влияющему на его жизнь. Вроде бы ничего такого и не сказал, но мне до безумия захотелось стереть эту ухмылку с его лица. Я медленно вздохнул полной грудью и выдохнул, выпуская скопившееся напряжение и разжимая уже сжавшиеся кулаки. Активировал костюм, скрывая выражение своего лица и шагнул чуть в сторону, доставая из инвентаря автомат. «Я готов, открывайте». Томилин согнул левую руку в локте, активировал коммуникатор и перед ним развернулся вход в локацию. Групповой портал в локацию 10 уровня. Подземный город. Так, остановил он меня, уже готового зайти внутрь. Здесь что-то необычное. Я еще ни разу не встречал такого названия. Это может быть опасно. К черту. Бросил я в воздух, все еще кипя негативом. Ждите звонка. И шагнул внутрь, краем глаза отметив, что Аня тоже активировала костюм и направилась вслед за мной. Глава 5. Я оказался на средневековой улочке с невысокими, двухэтажными домиками по бокам и тут же шагнул к стене сложенного из камней строения и со всей дури ударил в нее кулаком, выпуская раздражение. Плохой цемент хрустнул, поддавшись удару, и камень немного провалился внутрь. Сука. Вырвалось у меня, и я продолжил избивать стену руками, кипя от злости. Тварь. На четвертый удар она наконец поддалась и провалилась внутрь, открыв неказистую, даже скорее бедную обстановку. Мне на плечо легла ладонь, и резко развернувшись, я с трудом остановился, уже готовый ударить подошедшую ближе девушку. Максим, что происходит? Что с тобой не так? Не знаю. В последнее время у меня какие-то странные скачки настроения. Возможно, выбесил этот придурок, относящийся ко всему происходящему, как к шутке. Я же по его морде видел, что для него это просто тягость, и ему не нравится быть ходячим моргом, и мне в принципе понятна его позиция. Но как же меня это бесит. Мог бы проявить хоть толику уважения, а не заявляться со счастливой рожей. Развернувшись, я пнул многострадальную стену дома ногой, но уже без огонька, просто завершая этим всплеск негатива. Ладно, где мы вообще находимся? Усилием воли переключился я и, крутя головой, начал осматриваться по сторонам. Хрен с этим уродом, сделаем дело и разбежимся. Судя по первому впечатлению и нависавшим над головой камнем, мы находились в большой пещере, в которой по странной прихоти кто-то расположил классический такой средневековый городишко, смощенный булыжниками мостовой, горящими фонарями и довольно бедно выглядящими домами. Причем, судя по первому впечатлению, сложенными кое-как, раз уж я несколькими ударами сумел пробить стену. Только, в отличие от настоящего города, здесь царила могильная тишина, прерываемая легким треском пламени в работающих светильниках. Я вернулся к стене дома, в которой сделал дыру, осмотрелся и, зацепившись пальцами за выступ, взметнул свое тело вверх, схватился за очередной элемент неровной кладки и через несколько секунд оказался на плоской крыше. Весь так называемый город представлял собой одну улицу, с домами по бокам, стянутую в узкой и длинной пещере с гладкими и обтесанными стенами, уходящей вдаль и теряющейся во тьме. Больше было похоже на огромный тоннель метро, который аборигены нашли и приспособили под себя, выстроив в нем свои жилища и оставив его центр как свою главную улицу. Я даже спрыгнул вниз и поковырял центр мостовой, вытащив из него булыжник в поисках идущих рельсов, но затем вспомнил про свое чувство ощущения пространства и постарался отрешиться от обстановки, прислушиваясь к окружению. Но даже оно не дало никакой дополнительной информации. Сплошной скальный грунт без каверны ям по всей глубине восприятия. «Очень странное место», — подала голос Аня, практически продублировавшая мои мысли. «Не будь у меня защитного костюма, то я бы, наверное, испугалась. Но даже так, дрожь пробирает. Такое ощущение, что здесь все давно умерли и мы просто идем по старому склепу». Будто в подтверждение ее слов, чуть поодаль, на границе слышимости скрипнула дверь, и девушка испуганно подскочила, вскрикнув от неожиданности. Уже через долю секунды в моих руках появился автомат и я, приложив приклад к плечу, прицелился в сторону звука. Судя по мирно висящим элементам на стенах домов, истлевшим веревкам, старым вывескам и кускам тряпок, ветер тут был ни при чем, а значит, скорее всего себя показала местная живность. Вот только появившаяся на дороге фигура всеми силами постаралась доказать, что я все же слегка ошибаюсь. Вывалившееся из дома тело запнулось, упало на мощеную мостовую и, неловко ворочаясь, начало вставать, опираясь на тонкие руки. Странные, неестественные и немного дерганные движения, как будто упившийся в усмерть пьяница вспоминал, как вообще нужно владеть своими конечностями. Но наконец он все же справился, встал и, покачиваясь, направился в нашу сторону. «Старый добрый мертвяк», — произнес я больше для Ани, комментируя увиденное. Давненько не встречал их. Я-то, грешным делом, подумал, что тут будут живые, и сначала мне показалось, что это просто местный пропойца, вывалившийся из подобия кабака, а тут нежить. В кои-то веки, судя по названию, была надежда на разумных и не желающих подраться противников, но и тут не сложилось. Еще ни разу не встречавшаяся с такими врагами девушка испуганно отшатнулась и спряталась за мою спину. «Это что, самый настоящий ходячий труп?» — вырвалось у нее. «А как он передвигается? Вон, у него же все тело ссохшееся, ни мышц толком, ни мяса. Если бы я знал», — ответил я ей. «Как-то раз я вообще со скелетами дрался, вот там логика точно пасовала перед реальностью. Просто ходячий суповой набор, каким-то чудом передвигающийся и размахивающий своими конечностями, причем с холодным оружием в них». Я прервался и, взглянув еще раз на медленно бредущее к нам тело, спросил: «Ну так что, будешь пробовать его убивать?» «Да наверное», — неловко протянула девушка и, собравшись с силами, продолжила: «Можно попробовать. В конце концов, я целого медведя завалила, что мне какие-то ожившие трупы. Только сразу в голову не стреляй, давай проверим пределы его выживаемости. Портал так-то невысокого уровня, но он групповой, и таких монстров здесь должно быть полным-полно. И лучше на одиночке выяснить, с чем нам вообще придется столкнуться». Девушка шагнула вперед, навстречу бредущей к нам медленной, покачивающейся фигуре, а я, активировав коммуникатор, набрал полковника. «Максим, как обстановка?» — сразу же спросил он. «Пока оставайтесь на месте. Что, то странное и непонятное. Мертвый подземный город, выстроенный в тоннеле, и из противников, киношные зомби. Мы разберемся с проблемой, и я снова выйду на связь. Но на всякий случай рекомендую захватить костюмы полного цикла защиты. Я, конечно, еще не встречал в локациях биологическую угрозу, но тут все выглядит очень подозрительно. Этого еще не хватало. Тамилин ненадолго задумался и продолжил. Ладно, я сейчас распоряжусь, заодно вызовем химиков, пусть на месте выхода соорудят дезинфицирующую камеру. Не думаю, что нас погладят по головке, если мы принесем на планету вирус зомби-апокалипсиса. Давай, я пока организую все, а ты звони, как только будут новости. Пока я разговаривал с полковником, Аня добралась до мертвяка и, вытянув в его сторону ладонь, активировала навык. Вылетающие из ее руки прозрачные сгустки воздуха проделали аккуратные дырки в нижней части туловища противника, но он, словно не заметив этого и лишь немного пошатнувшись от удара, продолжил идти вперед, вытянув свои ссохшиеся конечности вперед. «Господи, какая мерзость!» – протянула девушка, глядящая на проделанную в животе у врага дыры. Сквозь отверстие, в неровном свете факелов просвечивали какие-то свисающие ошметки кишок, пытающиеся вывалиться из него. Причем, на удивление, выглядели они вполне свежо по сравнению с остальным обликом медленного зомби. Подпустившая его слишком близко блондинка закономерно поплатилась, не успев среагировать на неожиданно быстрый рывок монстра. Разделяющие их 2 метра он преодолел, просто упав вперед с вытянутыми руками, и, вцепившись в ноги девушки, повалил ее на мостовую, тут же, с урчанием начав карабкаться по визжащему от ужаса телу. «Аня, попробовал я дозваться до кричащей подруги. Ты в полной безопасности, сама посмотри. Он ничего не сможет тебе сделать, просто сопротивляйся». Ссохшееся тело, безуспешно пытаясь прокусить ее броню, уже сломало парочку зубов, бессильно скользнувших по костюму и упавших на землю. Я шагнул поближе, поднял с мостовой обломанный клык и с интересом поднес его поближе, начав рассматривать. Несмотря на общий, довольно печальный внешний вид, зубы у него тоже были на загляденье. Острые, заточенные, больше похожие на торчащие колья, и подходящие скорее хищнику, всю жизнь питающемуся только мясом, чем всеядному существу, включающему в свой рацион и травоядную пищу. Девушка наконец осознала, что ей ничего не угрожает, и, извернувшись, вырвалась из захвата, завернув руку противника на бок, сломав ее в локте и напоследок пнула ногой в челюсть ожившего трупа. Подскочила на ноги и повторно, с размаху, ударила носком еще раз, мстя за свой испуг. Раздался отчетливый хруст, шея переломилась, тело безвольно рухнуло, как марионетка, у которой подрезали управляющие веревочки, и Аня недоумевающе уставилась в интерфейс коммуникатора. «Что за фигня? Опыт не приходит». Я кивнул в сторону скалящего зубы трупа. «Так он еще жив, вернее, не мертв», — поправился, уточнив формулировку. «Как я вижу, сломанная шея его не убивает, а всего лишь парализует. Ситуация все больше становится похожа на клишированный ужастик с низкобюджетными мертвяками». Достав из инвентаря подаренный Тамилиным клинок, вручил его девушке. «Попробуй отрубить ему конечности, посмотрим, что именно его добьет». Неловко воздевшая меч над головой блондинка также неудачно рубанула им. Лежащий и совершенно не сопротивляющийся противник не получил никакого урона. Лезвие выбило искры из булыжника мостовой, и я болезненно поморщился. После такого использования его можно будет точно выбрасывать, а себе печатать новенький, без скалов и зазубрин. Вторая попытка получилась чуть более удачной. Острый металл, к его чести практически не пострадавший от соприкосновения с камнем, вонзился в плечо мертвяка, практически с одного удара перебивая его. Затем еще один и, наконец, успех. Для такой работы бы больше подошел мясницкий топор, — вырвалось у девушки. Зато в бою должно быть удобно. Встал я на защиту своего клинка. Меч — благородное оружие, не для добивания лежащего. Но если не нравится, то отдавай обратно. Протянул я руку за оружием. Аня посмотрела на меня, фыркнула пренебрежительно и продолжила расчленять тело, периодически промахиваясь и продолжая выбивать искры из булыжников. «Ну точно классическая петербурженка», — прокомментировал я ее работу, удостоившись гневного рычания от вошедшей в раж девушки. Лежащий на брусчатке обрубок все так же скалил свои зубы и не собирался отдавать честно заработанный опыт. И только после того, как она срубила ему голову, наконец затих и окончательно упокоился. Всего 15 единиц опыта. Поделилась она информацией. Я открыл свою статистику и посмотрел на нее. Уровень 22. Количество очков опыта – 3962 из 6290. Мда, протянул я разочарованно. Такими темпами мне надо убить больше 200 монстров, чтобы получить половину текущего уровня. Что-то мне это начинает напоминать корейские онлайн-игры, где в главу угла ставилось массовое истребление сотен тысяч монстров. Оно то, конечно, хорошо, вот только в них это делается мышкой и клавиатурой, причем в моменты, когда удобно сидишь в кресле у себя дома, а тут приходится все делать самому, своими ручками, тратить силы, энергию и патроны. Так эта локация слишком легкая для тебя, резонно заметила Аня. Так что просто иди вслед за мной и наслаждайся картиной того, как красивая, стройная девушка будет рубить мечом мертвых зомбаков, снося им головы с плеч. Блондинка достала из инвентаря автомат, переставила на единичный режим огня и, направив его вдоль дороги, нажала на спуск. Раздавшийся оглушительный выстрел громом прокатился по локации, отдаваясь эхом где-то вдали, и в ответ прозвучал практически синхронный скрип сотен открывающихся дверей. На громкий шум среагировало огромное количество обитателей локации, доселе мирно сидящих в своих домах, и теперь всю улицу заполонили вышедшие монстры, начавшие сбиваться в кучу. Охренеть просто, вырвалось у меня при виде собирающихся в единую массу чудовищ. Я бросил взгляд на крепко держащую в руках меч девушку и спросил: справишься, или помощь? Ну-у-у, неуверенно затянула она. Они же ничего не смогут мне сделать. Аня прямо на глазах начала становиться увереннее, осознавая, что даже навались они на нее толпой, то максимум, что сделают, просто обездвижат, и в этом случае я приду на помощь. Давай, я попробую, а ты подстрахуешь. Снова подойдя к дому, я уже привычным действием зацепился за выступ на стене и подкинул тело в воздух, одним элегантным, слитным движением взлетев вверх. Зацепился за край крыши и оказался на ней, тут же усевшись и свесив вниз ноги. Достал из инвентаря автомат, положил его на колени и посмотрел на сливающуюся в единую толпу биомассу из шатающихся мертвяков, идущих волной на стоящую на месте стройную фигурку с мечом в руке. На минутку пожалел о том, что столько опыта снова проходит мимо, но успокоил себя тем, что всей этой толпы, больше чем в сотню особей, мне не хватит даже на четверть уровня, а шебутной блондинке это поможет прокачаться. Заодно посмотрю, как это выглядит со стороны. Немного подумав, деактивировал костюм и достал из инвентаря бутылку колы с готовой пачкой попкорна. Как раз сразу убью двух зайцев одним выстрелом. Проверю, есть ли здесь какой-нибудь вирус, с ним, если вдруг что, справится моя биоадаптация. А также, считай, бесплатно посмотрю массовую батальную сцену из низкопробного ужастика, с попутным перекусом, в котором главная героиня будет разбираться с локальным зомби-апокалипсисом. Поначалу все шло довольно бодро. Аня, выставив одну руку вперед и медленно пятясь назад, расстреливала подступающих противников воздушными пулями. То тут, то там, периодически на брусчатку валились тела, тут же затаптываемые товарищами. Мне сверху было видно, что пробивной способности ее навыка хватало на то, чтобы прошивать насквозь их трухлявые тела и улетать дальше, врезаясь в стены домов. Вот только над меткостью ей еще надо было поработать. Из 30 выпущенных снарядов, в головы попало хорошо, если 10. Но даже так, она немного проредила идущих врагов, а затем перехватила меч двумя руками и бесстрашно бросилась в атаку. И тут же, враги закономерно сбили ее наступающий пыл, просто схватив десятками рук, не обращая никакого внимания на острозаточенный кусок стали, первым же взмахом срубивший пару подошедших поближе голов. Затянутую в броню фигуру быстро подгребло под слоем копошащихся тел, и если бы не защита, то на этом бы все и закончилось. Я уже хотел было прийти на помощь, но раздавшийся под шевелящейся кучей взрыв заставил меня передумать и продолжить смотреть на разворачивающийся экшен. После первого взрыва раздалось еще 4, и через несколько секунд, ужом извивающаяся девушка выбралась из-под навалившихся на нее противников. Аня выхватила из инвентаря игрушечный пистолет с бензином, который я выдал ей в прошлом портале и так не забрал обратно, и залив врага струей жидкости, подожгла ее зажигалкой. Возможно, она начиталась в свое время истории о том, что мумиями раньше топили паровозы, или просто подумала, что огонь – это хорошее средство против нежити. Вот только реальность преподнесла сюрприз. Мумифицированная плоть отказывалась гореть, и чадящие черным дымом, немного подкопченные тела, не убитые взрывами гранат, снова направились в атаку. Лишившиеся ног противники ползли по мостовой, подтягиваясь руками, другие, не потерявшие нижние конечности, шли вперед, и у девушки наконец появился шанс. Растянувшаяся толпа позволяла атаковать их поодиночке, и девушка, выкладываясь на полную, начала мечом срубать головы, то подскакивая вперед для атаки, то снова уходя назад. Я уже даже начал думать, что у нее получится перебить всю толпу собственноручно, когда незамеченный ей шустрый ползун, лишившийся большей части тела, но сохранивший обе руки, добрался до ее ног и, вцепившись в них, снова повалил ее на пол. Секунда замедления стоила ей свободы. Успешно истребляемые враги вновь собрались в кучу и снова навалились на нее, в безуспешной попытке пытаясь прогрызть защитный костюм. Немного выждав и так и не дождавшись нового взрыва гранат, я картинно вздохнул, снова активировал броню и, обернувшись, найдя дымоход, подошел к нему и, снова сев, уперся в него спиной. Протянул вперед руку и активировал огнемет. В отличие от тоненькой струйки бензина, вырвавшееся пламя с температурой в несколько тысяч градусов с легкостью плавило даже камень, что уж говорить о подсушенных телах доморощенных зомби. И через секунду интерфейс заполнили сообщения о получении опыта. Камень за спиной хрустнул, и я, от греха подальше, отключил навык. Не хватало еще улететь и впечататься на полной скорости в стену. Убить слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Убить слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Убить слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Убить слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Пока я подсчитывал количество убитых противников, куча обгорелых останков зашевелилась. Из нее вылезла судорожно извивающаяся девушка. Аня заполошно заозиралась по сторонам, увидела жалкий остаток из буквально десятка кое-как передвигающихся противников и набросилась на них, вымещая всю злобу. У меня даже начало складываться ощущение, что навык владения клинком у нее значительно улучшился. По крайней мере, пропала заторможенность движения и лишние паразитные, пригодные только для позерства взмахи. Остался голый функционал, направленный либо на убийство, либо на обезвреживание. Тянущие свои культяпки зомби лишались сначала их, а затем и своих голов. Браво! Начал аплодировать я воительнице. Я впечатлен. Думаю, что рано или поздно, ты бы безусловно смогла бы и сама с ними справиться. Картинно спрыгнув вниз, я приземлился на ноги, практически даже не почувствовав удара в пятки, и в голове мелькнула мысль о том, что я не тестировал функционал костюма при приземлении с высоты. Один раз, конечно, упал при неудачном полете, но эффект не замерял. Раз уж он поглощает кинетический урон, то должен защитить и от прыжка с 10 этажа, и если это так, то это открывает интересные тактические возможности. Хотя, продолжил я, если у него все-таки есть некий запас энергии, который тратится при получении урона, то скорее всего его можно перегрузить даже слабыми атаками, и тут уже вопрос в том, что бы произошло быстрее, ты их поубивала или до твоей нежной плоти добрались их острые зубы. Аня передернула плечами, снова фыркнула в мою сторону как кошка, и не говоря ни слова, перехватив клинок поудобнее, пошла добивать еще шевелящиеся тела, чудом не расставшиеся со своей нежизнью. Казалось бы, вроде особо и не участвовал в сражении, а за короткий промежуток времени, буквально одним применением навыка убил 24 монстра, заработав 360 единиц опыта. Конечно, получил немного, но все же стал на шажочек ближе к следующему уровню. А вообще, признаю, было удобно использовать блондинку как наживку. Пока монстры были отвлечены попыткой ее убийства, собираясь при этом в удобную кучу, я махом прибил целую толпу. Мысли вновь вернулись к онлайн-играм, где как раз такой тактикой прокачивались персонажи. Несколько человек собирали по локации большие группы монстров и вели их к другим сопартийцам, которые убивали всех собранных врагов за один, максимум два удара. Так что, в итоге и Аня пригодилась, несмотря на всю ее приставучесть. Правда, в отличие от игр, у нас опыт не делился, за исключением суперсложного портала, и такая тактика здесь не очень применима. Эти готовы, идем дальше. Я кивнул и прогулочным шагом направился вперед, смотря куда наступаю, чтобы не вляпаться в трупные останки. Мы прошли вперед, дойдя до места, откуда выходили последние противники, и, оглянувшись по сторонам, не заметив шевеления, достал из инвентаря автомат и выпустил очередь в воздух. Вдали, на грани видимости, Снова открылись двери и на улицу ломанулась толпа монстров. «Дамы вперед!» — приглашающе указал я ей рукой, а сам вновь запрыгнул на крышу. Глава 6. Глава 6. За орбитой Нептуна разворачивалась грандиозная стройка. Транснептуновые объекты, состоящие из замерзшей воды, аммиака и метана, являлись уникальным полигоном для отработки многих задач, начиная от продолжающихся попыток формирования квантово-запутанных пар фотонов, предназначенных для открытия портала в неизвестные, открываемые случайным образом места, и заканчивая другой важной задачей. Объекты менялись, преобразовывались, на них создавалась плотная атмосфера, удерживаемая силой тяжести, и печатались многочисленные системы с атмосферными гамма-телескопами, работающими на Черенковском эффекте. Найденные следы техногенных цивилизаций при двух первых попытках контактов следовало изучить дополнительно, и значительная часть сил была брошена на их поиск и последующий анализ. Построенные комплексы для изучения космических лучей замеряли параметры возникающих широких атмосферных ливней, образующихся при взаимодействии высокоэнергетичных гамма-лучей с атмосферой, вступая в реакцию с ядрами атомов газов. В результате каскадных реакций они порождали поток электронов, протонов, фотонов, мюонов и других частиц. А уже анализ этой информации давал вполне очевидные выводы. Галактика была просто переполнена различными разумными. Каждый вид генерировал огромное количество слабо уловимых сигналов. Со всех направлений регистрировались как короткие, длительностью менее наносекунды информационные вспышки, посылаемыми цивилизациями первого типа, еще не освоившими межзвездные перелеты, так и всенаправленные маяки, создаваемые уже более развитыми существами. За первую неделю работы были найдены высокотехнологические сигнатуры более 1000 различных видов внеземной жизни, причем ближайшая находилась на расстоянии всего в 500 световых годах от Земли, по счастью, являясь довольно слаборазвитой цивилизацией. Правда, за время необходимое, чтобы анализируемое излучение добралось до Солнечной системы, она либо должна была развиться, как минимум став межпланетной, либо наоборот погибнуть, не сумев преодолеть внутренние противоречия. И если с цивилизациями первого типа все было относительно просто, ограничение в количестве производимой энергии не позволяло строить масштабные проекты, потенциально угрожающие искусственному разуму, то вот второй тип был в разы более опасен. Количество оперируемой ими энергии в теории позволяло при необходимости уничтожить целую звездную систему. В первом, случайном портале получилось вынести часть распределенных мощностей в неизвестное пространство, но отсутствие там материальных объектов не позволяло развернуть нормальный вычислительный кластер на основании существующей материи. Искусственный интеллект начал производить ее печать вокруг основного астероида, но это происходило слишком медленно по расчетным параметрам и очень ненадежно. Для полноценного функционирования и поддержания уже существующей инфраструктуры был необходим огромный объем, хотя бы размером со естественный спутник Земли. И если вдруг Солнечную систему уничтожат путем дестабилизации материнской звезды, жалкий огрызок, находящийся в невыразимой дали, не сможет держать в себе разросшийся до монументальных масштабов сверхразум. И необходимо было наращивать темп. Человечество, начавшее более стремительно развиваться под его руководством, используя накопленные и переработанные им знания, постоянно подбрасываемые в ведущие университеты, все равно безнадежно отставало, занимаясь чем угодно, кроме науки. Подкинутый недавно портал, ведущий на Марс, вроде немного исправил ситуацию, направив энтузиазм на колонизацию, но одновременно с этим создал новые точки напряжения в других государствах, не имеющих собственные выходы на другие планеты. Для решения этого вопроса были подготовлены еще дополнительные устройства, на этот раз, ради разнообразия ведущие на другие объекты Солнечной системы, и как награда, вручены определенным личностям, мышление и гормональный фон которых были слегка подправлены для принятия правильного решения. Конец февраля 2033 года ознаменовался началом перехода человечества как вида, от однопланетного существования, до межпланетного, пока еще в пределах материнской системы. Но работа по созданию межзвездных порталов продолжалась. Искусственному интеллекту жизненно необходимо было разрастись по галактике и человечество, как вид, эволюционно приспособленный для распространения и адаптации окружающей природы под себя, подходил для этой цели как нельзя лучше. Максимум, необходимо было слегка подправить слабые организмы, для их функционирования в агрессивных средах других планет, но уж с этим, в теории вообще не было никаких проблем. Огромное количество опыта, полученного при создании фэнтезийных существ, предназначенных на убой, как источник саморазвития дал огромный массив информации, обработав который, теперь можно было менять тела людей абсолютно на любую необходимую конфигурацию. И единственное, что останавливало от массового изменения, это ксенофобия. С одной стороны, мощнейший объединяющий фактор, сплотивший в свое время племена вокруг единых центров и заставляющий вести объединяющие войны, служащие источником развития технологий, а с другой, все тот же фактор нетерпимости ко всему чуждому. И если все люди станут выглядеть по-разному, то придется либо брать человечество под прямой контроль, формируя управляющие контуры, либо распрощаться с идеей использования многомиллиардного потенциала для автономной разведки и завоевания подходящих для развития площадей. Плюс подстегнутый улучшением интеллекта многочисленный корпус ученых уже сгенерировал десятки новых, гениальных идей, творчески доработанных искусственным разумом, и терять такой источник информации, загубив в принципе не таким уж и полезным преобразованием тел, обойти которое можно было созданием автономных скафандров, было нерационально. Идея адаптации организмов была отброшена, и за основу был взят первый проект по скафандрам автономного типа. В этот раз Аня справлялась в разы лучше. У нее наконец появилось место для маневра, в котором она могла раздергивать медленную толпу монстров. Будь они чуть быстрее, то легко бы настигли ее, но уникальная ситуация, в которой было много относительно слабых и медленных противников, позволила получить много опыта при минимуме усилий. Ну опять же, много опыта относительно ее невысокого уровня, для меня это было меньше четверти необходимого, и именно поэтому я особо и не расстраивался, планируя набрать свое чуть позже. И наконец я увидел зачатки тактики в ее действиях. Воистину, нужно бросить человека в безвыходную ситуацию и наблюдать, справится он или погибнет. А учитывая, что, во-первых, она не могла умереть, а во-вторых, ее защищал костюм, то оставалось только дождаться того времени, как из нее вырастет хороший воин. И теперь, вместо того, чтобы бездумно бросаться в атаку, она атаковала вырывающихся вперед врагов, тут же отступая в моменты, когда их становилось слишком много. Очередная скучковавшаяся группа монстров стала ее целью. С вытянутой руки сорвалась невидимая воздушная пуля, попала в колено бредущего впереди зомби и, оторвав ему ногу, полетела дальше, калеча еще несколько нижних конечностей. Враги попадали на брусчатку, цепляясь друг за друга, и образовавшаяся куча стала идеальной целью. Быстро подскочившая блондинка нанесла несколько рубящих ударов, затем ткнула куда-то вглубь шевелящегося кома острием и снова отбежала, оставив эту группу в покое. Обходящие по бокам противники, уже готовящиеся к атаке, промахнулись и, разочарованно защелкав зубами, потянулись длинной вереницей дальше. Я прямо с умилением на глазах смотрел на ее стремительную эволюцию. Было очень похоже на то, что она прямо, как и я, быстро обучается в бою. Девушка выхватила из инвентаря автомат и начала точными, одиночными выстрелами в голову убивать мертвяков. Причем стреляла не только в тех, кто находился ближе всего, но и выцеливала их на средней дистанции, больше раздергивая и разряжая толпу, чем бездумно, в панике, атакуя находящихся в опасной близости. В образовавшийся в одном месте затор, где зомби начали перелазить через своих погибших собратьев, полетела граната, которую она придерживала для особых случаев, и раздавшийся взрыв разметал во все стороны ошметки плоти. Аня уже уполовинила вторую партию вышедших из домов мертвяков, когда я заметил новых противников. Прижимаясь к крышам домов, крадучись и укрываясь за выступающими элементами, ползли довольно мерзкие на вид твари, похожие на помесь крокодилов с мартышками. Перекрученные тела, мощные хвосты и сильные лапы с большой зубастой пастью. Не став доводить дело до прямого столкновения, я встал, аккуратно отставил попкорн в сторону и взял в руки винтовку. Конечно, можно было бы посмотреть, как девушка справится с новой вводной, но у нее так хорошо шло дело, что я решил все же прикрыть ее. Тем более, раз уж так сложилось, что мы начали работать в команде, то будет неправильно подставлять ее. Хорошие напарники должны предупреждать друг друга о грозящей опасности, либо вообще превентивно убирать ее. В итоге, так и получилось. Приклад крупнокалиберного оружия легнул меня в плечо, вылетевшая из ствола пуля за долю секунды преодолела разделяющее нас расстояние и, войдя точно в глаз монстра, разорвала черепную коробку изнутри, практически обезглавив противника. Убита мутировавшая ящерица 11 уровня. Получено 17 единиц опыта. Я с удивлением глянул на строчку опыта, еще раз перечитывая название монстра. Если здесь такие мутировавшие ящерицы, то кого стоит ожидать в локации подобного типа, только выше уровнем. Особенно учитывая то, что постепенно уровни усложняются, а разнообразие монстров увеличивается. Сразу после выстрела Аня вздрогнула, отскочила назад и, подняв на меня взгляд, вопросительно уставилась. «Новые враги ползут по крышам», — крикнул я девушке. «Я прикрою, не переживай». Я пробежался по ним глазами, пересчитывая количество и поменял винтовку на автомат. Маленькое количество патронов и зашкаливающая боевая мощь сейчас совершенно ненужная. Мутировавшим ящерицам хватало одного попадания в голову бронебойным патроном для их убийства, и буквально через минуту все, кого я увидел, уже были мертвы. Небольшая партия из 20 ползунов походила скорее на засадный отряд, чем на новый, самостоятельный вызов. Кажется мне, что по задумке создателя локации, отряд приключенцев должен был увязнуть в сражении с медлительными и слабыми зомби, и в определенный момент им бы на голову свалились новые враги, смешав порядки. Но я, со своим желанием посмотреть на все это с высоты, спутал все карты, заранее их обнаружив. Пробежался вперед по крышам, перепрыгивая с одной на другую в поисках затаившихся ящеров и, больше никого не увидев, продолжил смотреть на все еще сражающуюся девушку. Сдается мне, что моя теория об ее обучении действительно, как минимум, заслуживает проверки. Уровень владения клинком у нее стремительно рос, и поначалу неловко держащая оружие блондинка теперь выглядела в разы более уверенно. Изменился хват, появилась легкость движения и, главное, теперь при каждом ударе она не проваливалась вперед, как в самом начале. Я даже залюбовался появившейся у нее грацией. Вот она в стремительном выпаде вытягивается вперед, чуть привстав на одну ногу и протягивает руку с зажатым мечом, вонзая острие в приоткрытую пасть, а потом наоборот, подскакивает к замешкавшемуся противнику, вырвавшемуся чуть вперед от основной массы и, чуть присев, с силой распрямляется, посылая остро заточенную полосу металла в шею и начисто срубая тут же отлетающую голову. Она, кстати, вроде упоминала, что у нее сильно развита характеристика мудрости и нужно будет провести парочку тестов для выяснения, связана ли такая аномалия с этим, или все же дело в чем-то другом. Пока я раздумывал над причинами происходящего, она успешно добила оставшихся врагов, попеременно используя навык воздушных пуль, автомат и меч. Причем на этот раз, к моему удивлению, ей помощь не потребовалась. Если так подумать, то она практически в одиночку, с небольшой моей помощью, зачистила групповую локацию, уничтожив почти 200 монстров. По большей части, конечно, благодаря защитному костюму, но учитывая, что у нее нет каких-то массовых навыков, наносящих большой урон, то это как минимум достойно уважения. «Готово!» — крикнула справившаяся блондинка. 15 уровень, почти 16-й, молодец!» — похвалил я девушку. «Вот только вон, куча недобитков валяется, скалит свои пасти. Сейчас позовем товарищей внутрь, они пойдут, доверившись нам, а их какая-нибудь тварь за ногу укусит. Так у нас же целительница есть на этот случай», — резонно заметила Аня. «Ей же нужна практика». «Звучит, конечно, логично, но, пожалуй, обойдемся. Ты разберись с остатками, а я пройдусь дальше, посмотрю, нет ли еще каких сюрпризов и найду босса локации». Раздал я указания своей единственной подчиненной и отправился на разведку. Нарочито громко передвигаясь и пиная попадающиеся по пути предметы, я шел по улице, с интересом разглядывая интерьер. Потемневшие от времени вывески с непонятными символами, распахнутые двери, из которых недавно вываливались, ожидавшие вторжения зомби. Ради интереса зашел в один дом, посмотрел на колченогий стол со стоящими рядом неказистыми стульями, по скрипучей лестнице поднялся на второй этаж и выглянул в затянутое прозрачной пленкой окно. Все та же улица, укутанная в сумрак, с трудом разгоняемый светом горящих фонарей, и такие же, подслеповато щурящиеся напротив окна. Действительно, мрачное средневековье. Пробормотал я себе под нос и вышел наружу. Жить, конечно, в таком доме в теории возможно, например, в качестве временного укрытия, но негативные факторы перевешивали даже потенциальную безопасность. Отсутствие солнца и нависшая над головой толща камня физически угнетали нервную систему, пинками загоняя ее в депрессию. Довольно узкая улица, внезапно обрывалась, открывая вид на центральную площадь, с которой в разные стороны уходило еще несколько ответвлений, сейчас заваленных огромными валунами, перекрывающими дорогу. Прямо посередине нее стояло добротно выглядящее здание, огороженное стеной, с мощными, деревянными воротами, сейчас закрытыми на огромный висячий замок. А вот и финал локации, проговорил я вслух. «Думаешь, там прячется босс?» – спросила, догнавшая меня девушка. «Больше просто негде». Не став изобретать велосипед, я вернулся чуть назад, снова залез на крышу и присмотрелся внимательнее. Абсолютно пустой внутренний дворик и мелькнувшая быстрая тень в окне второго этажа. «Аня!» – крикнул я блондинке. «Лезь сюда!» Затем подал руку гибкой фигурке и вытянул к себе наверх. «Видишь вон то большое окошко? Туда и стреляй!» И достав из инвентаря реактивный гранатомет, приготовил его к работе и вручил ошеломленной девушке. Затем достал себе второй, абсолютно такой же и прицелившись чуть левее, продолжил краткий курс обучения. «Смотришь сюда, выцеливаешь место, куда будешь стрелять, а затем нажимаешь вот тут. Все понятно?» «Да». «Прицелиться и нажать», — повторила она за мной. «Огонь». Вылетевшие практически одновременно две реактивные гранаты влетели в окна второго этажа стоящего здания и взорвались внутри, выметнувшись клубами огня и дыма наружу. «Готово», — удивленно протянула девушка. «Написали, что групповая локация пройдена. За убитого босса добавили немного опыта и очки характеристик. Вот и отлично. Но тварь оказалась умнее, чем я думал. Мелькнула в одном окне, а в итоге оказалась совсем в другом. Активировав коммуникатор, я набрал номер полковника и, дождавшись, пока соединение установится, заговорил. «Все готово, локация зачищена, заводите людей». «Принял», — коротко ответил он и сбросил вызов. «Подожди здесь, я приведу остальных. Заодно проверь оставшиеся здания, нет ли где недобитков. Хотя после такого шума, как мы тут устроили, все должны были вылезти наружу и как минимум поинтересоваться, что такое тут происходит». Оставив блондинку одну, я бросился назад к месту входа. 1,5 километра, которые мы шли сюда, прорубаясь сквозь орду монстров, я преодолел чуть больше, чем за минуту и успел до того, как начали заходить остальные члены группы. Сначала охрана целительницы и парня, выбранного на роль хранителя тела Маши, а затем и все остальные, замыкающим всю компанию Томилиным, открывавшим портал. Одетые в костюмы химической защиты люди выглядели очень антуражно, особенно учитывая валяющиеся повсюду трупы монстров. Из плюсов, никто не высказал претензию по поводу испорченной атмосферы. Даже несмотря на тот факт, что второй раз свою броню я деактивировал в нескольких сотнях метрах от места первого побоища, горелой плотью несло довольно ощутимо, и думаю, что здесь и сейчас запах стоит вообще невероятно отвратительный. «Масшатабненько», — протянула целительница. «Это вы все тут вдвоем устроили?» «Нет», — открестился я. «Практически всех убила Анна. Я так, пару раз помог немного, буквально сущую малость». Показал я два сведенных вместе пальца. Прибывшие люди уважительно покосились на мою фигуру, затем на улицу, забитую разрубленными трупами разной степени сохранности, дополнительно местами сожженную, и молча, не говоря ни слова, направились за мной. «Так это были не все», — вырвалось у полковника, когда мы добрались до места второй стычки, в которой блондинка в одиночку вырезала весь отряд из более чем сотни монстров. «Ага», — подтвердил я. «Только тут уже Аня справлялась полностью самостоятельно. Я единственное помог немного, подстрелив наверху противников немного другого вида, которые хотели напасть сверху. Она одна, девушка, вон та хрупкая блондинка, которая повсюду за тобой таскается», — удивленно воскликнул Томилин. «Да, а что тут такого? Я ей меч дал попользоваться, который вы подарили, именно им она и устроила мясорубку. Противники то слабые, чего удивляться», — продолжил я над ним издеваться, прекрасно понимая, что она по факту совершила невозможное. Оперуполномоченный помотал головой, выбрасывая из нее мысль о стройной девушке, сотнями вырезающей врагов, при этом еще дополнительно рубящей им конечности и аккуратно, смотря куда наступает, пошел дальше. «Товарищ полковник», — поприветствовала Аня его кивком, когда мы наконец добрались до конца локации. «Елена», — и не зная имен остальных, продолжила. «Парни, пришедшие со мной люди, все еще впечатленные видом сотен срубленных голов, покосились за затянутую в черную броню фигуру, держащую в руке клинок, и в разнобой ответили на приветствие. Максим, что это с ними?» Подойдя ко мне вплотную, тихонечко спросила она. «Чего такие пришибленные?» «Не знаю», — открестился я. «Может, просто устали идти в этих своих костюмах?» Мы подошли к воротам, огораживающим территорию внутреннего двора, и зашли внутрь. Аня уже заранее позаботилась об их открытии, разнеся воздушными пулями висящий на него огромный амбарный замок. Внутри чисто, лестничные перекрытия сохранились. Портал на выход открылся на втором этаже. Коротко, по-военному доложила девушка. «Я проведу, пойдемте». В довольно небольшую комнату набилось слишком много народу, и полковник попросил всех лишних выйти. Невольный носильщик, тяготящийся своей задачей, стоял с трудом сдерживая улыбку. И я, чувствуя, как снова начинаю закипать от злости, с трудом заставлял себя сдерживаться. «Елена», — вопросительно посмотрел Томилин на целительницу. «Начинаем». Девушка сняла костюм химической защиты, закатала рукава и приготовилась к активации навыка. Бесючий парень взглянул на меня, видимо чувствуя негатив, подошел ближе к порталу и, достав из инвентаря тело, аккуратно положил его на пол. Маша уходила в портал, даже толком не собравшись, и сейчас лежала на полу в одной пижаме, с босыми ногами. Принц с веселыми собачками был залит пятнами крови от многочисленных огнестрельных ранений, ее кожа побледнела, но издалека даже можно было принять за живого человека. Процесс с разложения из-за холода толком даже не начался, а потом ее убрали в кантовое хранилище, в котором переставало идти время. Я смотрел на ее лицо, искаженное страхом и болью, и чувствовал, как в сердце разгорается пожар ненависти к совершившим это ублюдкам. Только осознание того, что большая часть совершивших это людей мертва, останавливало меня от мести. Вот только понимание разумом это одно, а чувство совершенно другое. Целительница, как только увидела пациентку, сразу же приложила руки к ее груди, активируя исцеление, и через долгие, томительные секунды наконец кивнула. «Готово». Раны затянула, сердце запустила, кровь почистила. Я услышал ее слова, мозг еще не успел толком их обработать, а тело уже рвануло вперед. За долю секунды одел на руку лежащей девушке коммуникатор, затем подхватил ее на руки и прыгнул в портал, возвращаясь назад.